গোপী জন্ম Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3. Игры Господа за пределами Вриндавана. Святой царь Видура, посетив места паломничества, встретился там с Удхавой. Удхава продолжает рассказывать Видуре о Господе Кришне. Дорогой Видура, после завершения битвы на Курукшетре Господь сказал: «Дрона, Бхишма, Арджуна и Бхима, уничтожив 18 армий, помогли мне облегчить бремя земли. Но что я вижу? Мои собственные потомки, род Яду, по-прежнему могущественны и могут стать для земли еще более тяжким бременем». Комментарий. Теория, согласно которой причиной войн и других катастроф является перенаселенность планеты, в корне неверна. На Земле нет и не может быть перенаселения. Количество живых существ, населяющих огромные горные массивы и океанские глубины, намного превышает общее число людей на Земле. Однако горы и океаны не страдают от перенаселенности. Перепись всех живых существ, живущих на поверхности Земли, если бы такая была проведена, вне всякого сомнения показала бы, что люди составляют менее 5% от общего числа живых существ. Когда рождаемость людей увеличивается, пропорционально ей увеличивается и рождаемость других живых существ. У низших животных, зверей, рыб, птиц и так далее, уровень рождаемости значительно выше, чем у людей. По воле Верховного Господа, все существа, живущие на Земле, имеют достаточное количество пищи, и Господу ничего не стоит увеличить ее запасы, если численность живых существ когда-нибудь действительно пропорционально возрастет. Таким образом, нет никаких оснований утверждать, что избыточное население – непосильное бремя для Земли. Земля страдает от непосильной ноши, когда происходит дхарма глани, то есть когда люди перестают исполнять волю Господа. Господь появился на земле, чтобы остановить рост числа грешников, а не прирост населения, как ошибочно утверждают мирские экономисты. В то время, когда Господь Кришна пришел на землю, она была буквально наводнена нечестивцами, нарушавшими волю Господа. Материальное творение предназначено для осуществления воли Господа, которая состоит в том, чтобы дать обусловленным душам, недостойным войти в Царство Бога, возможность приобрести качества, необходимые для того, чтобы войти в духовный мир. Весь космос создан с единственной целью – дать обусловленным душам возможность вернуться в Царство Бога. И материальная энергия Господа предоставляет им все необходимое для жизни в этом мире. Поэтому даже тогда, когда население Земли сильно увеличивается, но живущие на Земле люди обладают сознанием Бога и не грешат, такое бремя является для нее источником наслаждения. Бремя бывает двух видов. Есть бремя, которое тяготит, подобно тюку, взваленному на спину вьючного животного. И бремя, которое человек сам с радостью взваливает на себя. Первое является источником страданий, а второе – источником наслаждения. Говоря о приятном бремени, Шрила Вишванатха Чакраварти приводит очень жизненный пример. Он говорит, что бремя забот о муже, лежащее на молодой жене, ребенок на руках у матери и золото в кошельке бизнесмена – это тяжелая ноша. Но вместе с тем она является для них источником наслаждения. И когда они лишаются ее, бремя разлуки ложится на их плечи, и это бремя нести гораздо труднее, чем бремя любви. Называя род Яду бременем земли, Господь Кришна не имел в виду, что этот род тяготил ее. Семья Господа Кришны была огромной и состояла из нескольких миллионов человек, что, безусловно, сильно увеличивало население земли. Но поскольку все его потомки являлись экспансиями самого Господа, произведенными на свет его трансцендентными полными экспансиями, они были для земли источником огромного наслаждения. Называя их бременем земли, Господь имел в виду их неизбежное исчезновение с лица земли. Все члены семьи Господа Кришны были полубогами, воплотившимися на земле, и они должны были покинуть землю вместе с Господом. Говоря о династии Яду как о невыносимой тяжести, которая лежала на земле, Господь имел в виду тяжесть неминуемой разлуки с ними. Когда опьяневшие от выпитого меда Мадху, с глазами красными словно медь, они перессорятся между собой, тогда только исчезнут они с лица земли. Другого выхода нет. Это произойдет в день моего ухода. Думая так про себя, Господь утвердил Махараджу Юдхиштхиру верховным правителем земли, чтобы явить миру образец идеального правления на стезе добродетеля. Комментарий. Господь и его спутники приходят в этот мир и покидают его по воле Господа. Над ними не властны законы материальной природы. Никто не мог уничтожить семью Господа, и смерть от старости также не грозила членам его семьи. Таким образом, разыгранное ими побоище, будто бы начавшееся в результате пьяной ссоры, было для них единственной возможностью исчезнуть с лица земли. Это так называемое побоище произошло по воле Господа. Других причин у него не было и быть не могло. Подобно тому, как Арджуна, введенный в заблуждение иллюзорной энергией Господа, пожалел своих родственников, что послужило для Господа поводом поведать ему Бхагавадгиту, так и Ядавы опьянели только потому, что такова была воля Господа, а не по какой-то другой причине. Преданные и спутники Господа – это полностью предавшиеся ему души. Поэтому они являются трансцендентными орудиями в руках Господа, который использует их, как пожелает. Участвуя в подобных играх Господа, сами чистые преданные также испытывают наслаждение, ибо их единственное желание – видеть Господа счастливым. Преданные никогда не отстаивают независимость своего «я». Напротив, они используют свое «я», чтобы исполнять волю Господа. Такое сотрудничество преданных с Господом и создает ту идеальную атмосферу, в которой проходят его игры. Удхава продолжал. Царь Парикшит, которого великий герой Абхиманию зачал в лоне своей жены Утары, был подвержен нападению со стороны сына Дроны. Однако затем Господь снова защитил его. Комментарий. Брахмастра Ашватхама сожгла эмбрион Парикшита, развивавшийся в чреве Утары, после того, как Утара забеременела от великого героя Абхиманию. Однако Господь вошел в ее чрево и спас потомка Пуру, дав ему новое тело. Это событие неопровержимо доказывает, что тело и живое существо, духовная искра, отличны друг от друга. Когда живое существо вместе с мужским семенем входит в чрево женщины, происходит слияние мужского и женского секретов, в результате чего формируется тело размером с горошину, которое со временем развивается в полноценное тело младенца. Однако, если формирующийся плод каким-то образом повреждают, живому существу приходится искать прибежище в другом теле или в чреве другой женщины. Живое существо, избранное для того, чтобы стать потомком Махараджи Пуру и наследником Пандавов, не могло быть обыкновенным живым существом. По высшей воле Господа ему было суждено стать преемником Махараджи Юдхиштхиры. Поэтому, когда Ашватхама уничтожил эмбрион Махараджи Парикшита, Господь с помощью своей внутренней энергии вошел в лоно Утары в образе своей полной части, чтобы явить себя будущему Махараджи Парикшиту, которому грозила смертельная опасность. Появившись в чреве Утары, всемогущий Господь ободрил ребенка и защитил его, дав ему новое тело. Всепроникающий Господь одновременно находится в теле и вне тела Утары, а также других членов семьи Пандавов. Верховный Господь побудил сына Дхармы Юдхиштхиру совершить три жертвоприношения коня. Так царь Юдхиштхира, всегда и во всем послушный Кришне, Верховной Личности Бога, с помощью своих младших братьев защищал землю и наслаждался ее дарами. Комментарий. Махараджа Юдхиштхира был идеальным монархом, представителем Бога на земле, потому что всегда и во всем был послушен Верховному Господу Шри Кришне. Как сказано в Ведах, все проявленное мироздание, дающее обусловленным душам возможность восстановить свои вечные отношения с Господом и благодаря этому вернуться домой к Богу, принадлежит Господу. Весь материальный мир устроен в соответствии с этим замыслом и планом. И тех, кто препятствует осуществлению этого плана, наказывают законы природы, исполняющие волю Верховного Господа. Махараджа Юдхиштхира правил землей от имени Господа, как его представитель. Царь должен быть представителем Господа на земле. Совершенная монархия – это всегда выражение высшей воли Господа. И Махараджа Юдхиштхира был идеальным монархом, правившим землей на основе этого высшего принципа. Исполняя свои повседневные обязанности, царь и его подданные были счастливы. Поэтому в царствовании Махараджи Юдхиштхиры и его достойных потомков Махараджи Парикшита и других, люди чувствовали себя защищенными и жили естественной счастливой жизнью в полной гармонии с материальной природой. Тем временем Господь наслаждался жизнью в Двараке, строго следуя всем обычаям ведического общества. Как предписывает философия Санхи, он действовал на основе совершенного знания и руководствовался в своей жизни принципом непривязанности. Комментарий. В то время, когда миром правил Махараджа Юдхиштхира, Господь Шри Кришна был царем Двараки и носил титул Дваракадиши. Подобно другим вассальным царям, он подчинялся власти Махараджи Юдхиштхиры. Несмотря на то, что Господь Кришна – верховный владыка всего творения, во время своего пребывания на земле он никогда не нарушал ведических предписаний, в соответствии с которыми должна строиться жизнь каждого человека. Чтобы полностью удовлетворить свои потребности и наслаждаться жизнью, человек должен придерживаться ведических принципов, основанных на системе знаний, которую называют философией Сангхи. Человеческая цивилизация, в которой отсутствует знание, непривязанность и ведические традиции, превращается в общество животных, чья жизнь сводится к тому, чтобы есть, пить, веселиться и наслаждаться. Обладая полной свободой и действуя в соответствии со своими желаниями, Господь вместе с тем на собственном примере учил людей действовать в своей жизни на основе совершенного знания и строго придерживаться принципа непривязанности. Обрести знание и развить в себе отрешенность значит достичь истинного совершенства жизни. Этот путь достижения совершенства всесторонне освещается в философии Сангхи. Согласно философии Сангхи, знанием обладает тот, кто понимает, что назначение человеческой жизни – положить конец всем страданиям материального существования. Кроме того, человек, обладающий знанием, удовлетворяет свои телесные потребности в соответствии с предписаниями вед, не привязываясь к этой стороне жизни. Удовлетворение потребностей тела – это принцип животного существования. Истинная же цель жизни человека – это вернуться домой, назад к Богу. Господь пребывал в Двараке в своем духовном теле, которое является обителью богини процветания. Нежный лик Господа всегда озаряла ласковая улыбка. Его речи были подобны нектару, а нрав безупречен. Комментарий. В предыдущем стихе говорилось о том, что Господь Кришна, в совершенстве знающий философию Сангхи, отрешен от всего материального, а в данном стихе его называют обителью богини процветания. Эти утверждения вовсе не противоречат друг другу. Не испытывая привязанности к многообразию низшей природы, Господь Кришна черпает вечное блаженство и наслаждение в духовной природе, своей внутренней энергии. Несведущие люди не могут понять разницы между внешней и внутренней энергией Господа. В Бхагавадгите внутреннюю энергию Господа называют Парапракрити. В Вишну-пуране внутреннюю энергию Вишну также именуют Парашакти. Господь и Парашакти неразделимы. В ведическом произведении Брахма-самхите о высшей энергии Господа Парашакти говорится, что она вечная, исполнено знание и блаженство. Господь вечно исполнен радости и постоянно ощущает вкус трансцендентного блаженства. Отрицание разнообразия низшей энергии не подразумевает отрицание абсолютного духовного блаженства духовного мира. Таким образом, нежный лик Господа, его улыбка, нрав и все, что связано с ним, имеют духовную природу. Подобные проявления внутренней энергии – это реальность, а эфемерный материальный мир – всего лишь временное отражение реальности, и человеку, обладающему истинным знанием, не подобает привязываться к нему. Дорогие радиослушатели! Сегодня вы услышали тексты с 13 по 20, 3 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады